и его кажущегося безлюдия была вовсе не та, какую наивно предполагали наблюдатели на борту Дульсинеи. То есть не строгое исполнение высочайших распоряжений паши Абдуллы. Напротив, все это было вызвано ужасом, объявшим всех родосцев, включая древних старцев и младенцев, как бы их не заподозрили симпатии к сверженному реформатору, а также надеждой, что Абдулла, в чью официально объявленную, причем 13-кратно смерть, никто не верил, как не верил в нее и сам захватчик власти принц Мустафа, вернется и жестоко покарает тех, кто ему изменил. Люди, у которых были основания сожалеть о падении Абдуллы, то есть бедняки и неимущие, попрятались по своим норам и в ожидании дальнейшего вели себя тише морской пены, выброшенной на песок, сидели на пятках, словно на сетке, на яйцах, да притворялись, будто их нет и никогда не было. Но не осмеливались радоваться и те, которым торговля опиумом и табаком приносила изрядный доход и которые при Абдулле трепетали за свои денежки, как бы всесильный визирь не конфисковал их в пользу военной казны. Эти тоже не верили, что переворот в Стамбуле имеет перспективу, что с Абдуллаевщиной покончено раз и навсегда, поэтому и они сидели по домам, выжидая, что будет. И бродил вчерашний паша Ибрагим по пристани, по вымершим улочкам Родоса, в напрасном ожидании солидного, нормального христианского судна, которое вывезло бы его из мусульманского мира. Он постепенно пропивал в кабаках греко-еврейского квартала деньги, полученные за своего нарядного коня. В одном из этих трактиров и застали его три вербовщика с Дульсинеи, к тому времени уже порядком обескураженные, ибо они не могли понять, почему всякий из редких прохожих спешил убраться от них подальше, словно от чумных или прокаженных. Все корчмы, которые они успели обойти, были словно выметены, поэтому, когда наконец-то в одной из них они увидели плечистого малого, дикого вида, который мрачно сидел над кружкой, они обрадовались, взбодренные новой надеждой, и без всяких околичностей подсели к его столу. «Ты моряк?» — спросил его рулевой на том жаргоне, на каком объясняются люди, привыкшие болтаться по свету. Язык этот весьма распространен, хотя невозможно зафиксировать его лексически и подвергнуть научному исследованию, поскольку он основывается преимущественно на мимике и жестикуляции. Франта пытливо посмотрел на рулевого, и так как добродушная венская физиономия ему понравилась, ответил довольно приветливо. «А если да, то что? И если нет, что дальше?» «Так моряк или нет?» «Правду сказать нет, но силенки хватает. И кое-что могу выдержать. Одним словом, ты не Зимперлих?» «Франти». Уроженцу Праги это выражение было знакомо, и он презрительно цыкнул. «Это я-то Зимперлих? Хотел бы я знать, с чего это мне быть, Зимперлих. Могу не спать хоть две недели кряду, а так или угодно засну под виселицей и кулаком вола свалю. Вообще на, пощупай!» Он напряг бицепс на правой руке и рулевой пощупал. «Ничего», — одобрил он. «Поступай к нам, юнгой. Мы везем одного господина, который хорошо платит». «Куда идете?» — осведомился Франта, и, узнав, что в Стамбул, разочарованно осклабился. «А, Стамбул? В аккурат. Только и жду».